Лаура, мне бы хотелось узнать, что ты думаешь о способности любить. Меня очень занимает этот вопрос. Люди часто жалуются, что их не любят, а настоящая проблема в том, что это они не умеют любить. Можно ли развивать это умение и как? Ортега и Кассет полагал, что для этого должны выполняться несколько условий. Первое из них – способность к восприятию, готовность интересоваться кем-то, кроме себя. Я замечаю в некоторых женщинах прямо противоположные тенденции. Они жалуются на одиночество, но я поражаюсь, когда слышу, с каким презрением они говорят о мужчинах. Потом они страдают, когда от них уходят или когда они бросают близкого человека, лишив его любви. Если верить твоему учению, единственным способом сблизиться с другим человеком – полюбить его, захотеть разглядеть, значит принять его таким, какой он есть. Но большинство людей совсем не интересно, любят они или нет. Их волнует совсем другой вопрос, любят ли их и в достаточной ли степени доказывают свои чувства. На днях одна моя подруга в разговоре со своим женихом заявила: «Если ты так думаешь, значит ты меня не любишь». А я, вставив на место ее молодого человека, ответил: «Ты не любишь его, если так думаешь». Она поняла, что это правда, что на самом деле она его не любит, но все равно рассердилась и спросила, что я имею против их отношений. Мы всегда возвращаемся к исходной точке. Безумно сложной задаче увидеть проблему в себе, а не в другом человеке. Как помочь людям развить в себе способность к любви? Наверное, проще показать нелюбовь в каждом конкретном случае. Если вернуться к той подруге, о которой я только что рассказал, это выглядело так. Ты не принимаешь своего молодого человека таким, какой он есть. Ты не слышишь его, когда он что-то тебе говорит. Посмотри, как мало для тебя значит то, что важно для него. Ты критикуешь его, не считаешься с его просьбами, пренебрегаешь им. Ты даешь любимому только то, что хочешь дать. Ты не берешь на себя труд узнать, что ему в действительности нужно. Ты даже не знаешь, кто он. Когда-то ты наклеила на него ярлык, и никогда больше у тебя не возникало желания увидеть его настоящим. Интересно высказывание Пратера о людской неспособности любить. Я полагаю, в первую очередь, они не любят самих себя, плохо с собой обращаются и презирают так же, как и всех остальных. Многие люди не способны пересилить себя и заинтересоваться кем-то еще, потому что им безразличны решительно все. На мой взгляд, по этой же причине, разбирая проблемы пары, мы утверждаем, что искать корни конфликта надо в каждом из них. Это личные проблемы. Потому что человек, умеющий любить, всегда найдет в партнере что-то, за что его можно полюбить. И примером тому психотерапевтические сеансы, куда мы приходим, полные предрассудков, и в конце концов переполняемся любовью ко всем, потому что люди открывают нам свою душу, и мы в ответ делаем то же. Ортега и Гассет говорил: «Никто не любит без причины». Миф о том, что любовь является инстинктом, заблуждение. Мне кажется очень любопытным поразмыслить над этим. Целую, Фредди. Отправив сообщение и покончив с шестым коктейлем любви, Роберто заметил, что буквы на экране компьютера подозрительно пляшут перед глазами. Тогда Роберто Автопилот, как он иногда любил называть себя, выключил компьютер, по памяти добрался до туалета и, судя по всему, тоже по памяти до своей кровати. Судя по всему, потому что именно там спящим его застал рассвет.